Эллен и Эдуард. Франция. 1959 год. Я разработал этот дизайн для вашей жены, вашей покойной жены. Флориан Веспянский, похожий на большого медведя, проговорил эти слова со смущением. Скрыть чувства ему не удавалось. Он показал на брошь в дальнем конце стола, где была разложена коллекция его творений. Эдуард взглянул на нее. Изумрудный кабошон, оправленный в золото и окруженный рубинами, превосходная вещь, достойная какой-нибудь царицы или магараджи, или же женщины, не склонной к скромности в украшениях. Эдуард улыбнулся. Изабел была бы очарована. Вы точно угадали ее вкус. Очень рад. Я и хотел угадать. О ней говорили, а я слушал. Спасибо, Флориан. Эдуард сжал его руку. Он прошелся вдоль стола, разглядывая вещи, выставленные для его обозрения. Он видел все стадии их создания, начиная с самых ранних эскизов. Коллекция была почти завершена. Оставалось сделать всего лишь несколько вещиц. Предполагалось, что им будет дан ход, и они будут на выставке. Сначала в Париже, потом в Лондоне, потом в Нью-Йорке в ноябре этого года. Все это обдумывалось многие месяцы, на это возлагались все надежды и больше, чем надежды. Ему хотелось бы, чтобы Изабелла увидела эту коллекцию. В конце концов, она стала возможна благодаря ей. Эдуард посмотрел на ожерелья, тиары и браслеты, лунные камни и лазуриты, черный жемчуг и бриллианты, ограненные розочкой, опалы и рубины. От блеска их красоты он закрыл глаза и увидел Изабел в гостиной на Итон-сквер, протягивающую руку и показывающую кольцо с изумрудом. Она поддразнивает его, радуясь своему милому кольцу. Вскоре он оставил Флориана и провел ночь с какой-то женщиной в доме Полины Симонеску. Обычно, отправившись туда, он проводил там лишь несколько часов. Но в эту ночь желание его было велико, а отчаяние огромно, и он остался с этой женщиной, хороня до утра прошлое в ее плоти. Как и все тамошние женщины, она была молода, красива, изощренно и услужливо. У нее были длинные черные волосы, которые она распустила по телу, и они лежали как шелк, и, может быть, потому что она почувствовала его потребность, она попыталась изобразить свой оргазм. Эдуард прижал руку к ее шее. «Не притворяйся». Она застыла, ее черные глаза широко открылись. Он двигался в ней сильно, медленно, стремясь достичь того черного пространства, которого искал, того краткого затемнения в ритме ощущений. И его желание передалось ей, может быть, потому, что он именно так обнимал ее и говорил ей именно те слова, или из-за того, что она почувствовала в нем. Он понял, что она на самом деле отвечает ему. Ее веки дрогнули и закрылись, шея выгнулась, дыхание стало быстрым и прерывистым. Она начала со стонами поворачивать голову. Он выждал и снова сделал резкое движение, и опять сделал паузу. Он был уверен в себе в эти последние мгновения, по мере того, как приближал их обоих к концу. Он сжал ее крепче, сознавая, что сам не испытывает никаких чувств. Когда он почувствовал пульсацию ее оргазма, ему стало легче совершать толчки, глубже и крепче. Это ничего не значило, это был просто вопрос выбора времени. Она вскрикнула. Эдуард прижал руку к ее рту и кончил. Она была в потрясении и заплакала. Она вцеплялась в него и говорила, что такого с ней никогда не бывало. Она умоляла его прийти к ней еще. Эдуард тут же отодвинулся. Холод и безразличие охватили его душу. Он преисполнился омерзения и отвращения к себе. Схватил ее за запястье, приблизил к себе ее лицо. «Через час после того, как я уйду, даже скорее, через полчаса, я забуду твое лицо. Я не вспомню твоего имени. Я не буду помнить ничего из того, что случилось в эту ночь. У меня всегда так. Ты должна бы это знать». Она привстала на колени в кровати и смотрела на него. Ее черные волосы разложились по обе стороны ее лица, как два крыла. Плакать она перестала. «Я заставлю тебя запомнить», — сказала она. «Заставлю. Я сделаю так, что ты никогда меня не забудешь». И она медленно провела ладонью по его ягодице. «Ты красив», — сказала она и склонила голову. «Вот», — проговорила она тихо, — «вот так здесь, чувствуешь?» «О, да». Эдуард откинулся и закрыл глаза. Ее действия относились к кому-то другому. Позже, ранним утром, когда только занялся рассвет, этот другой человек, этот мужчина, снова вторгся в потаенные области ее тела, трахал ее, стремясь к забытью, и лишь когда это краткое забытье наступило, он понял, что этот мужчина, он сам. Вскоре после 6 утра он вышел оттуда и двинулся по безлюдной улице. Мяукнула кошка, соскочила со стены и ласково прижалась к его щиколоткам. Эдуард взглянул на нее, потом перевел взгляд на дом Полины Симонеску с закрытыми ставнями. Перед ним возник абрис бледного лица с двумя темными крыльями волос, но образ этот уже таял. Он ненавидел себя в этот момент, как ненавидел себя ночью. 2 года и с этим покончено, он не вернется ни к самой Полине Симонеску, которая время от времени гадала ему на картах и творила ему вымышленное будущее, ни к этим женщинам, ни к одной из них. «Он вообще будет держаться подальше от женщин», — сказал он себе. Ему было тошно от результата, от этой сексуальной передышки, которая никогда не была продолжительной и которую всегда раньше или позже приходилось повторять. Пустота после пустоты. И кроме того, он причиняет вред. Сегодняшней ночью он в этом убедился, хотя детали уже улетучивались из его памяти. Он отвернулся и, кошка мяукнув, отстала. Больше никаких женщин, какова бы ни была тяга к ним, этого решения он придерживался 3 недели. Через 3 недели был теплый летний вечер. Он подписывал бумаги в тишине конторы, пока секретарша ожидала их, скрывая свое нетерпение, поскорее встретиться с любовником. 3 недели, и его охватил ужас от пустоты жизни. Он выглянул в окно и смотрел, как пляшут листья. Он отвернулся и попробовал сосредоточиться на работе. Он вызвал в памяти картину драгоценностей Выспянского, и они сверкнули холодным блеском. Подумал о Партекс Петрокемикалс, где они с матерью владели столь весомым для голосования количеством акций. Подумал о новом исполнительном директоре Партекса, жизнерадостном техасце Дрю Джонсоне, его приятеле, его креатуре. Путч против прежнего, малоэффективного и отжившего свой век директора был тщательно спланирован и превосходно проведен. Сама идея принадлежала Эдуарду, исполнение Джонсону. Он сполна получил удовольствие от этого заговора, пока они притворяли его в жизнь. А в этом плане был смысл. Благодаря ему сильная компания становилась еще сильнее. Но когда они преуспели, он снова ощутил давящую пустоту. Джонсон был полон разных затей. Партекс стал теперь четвертой по величине компании в Соединенных Штатах, производящей нефть. А ему хотелось, чтобы он стал самый большой и поскорей. Эдуард восхищался его целеустремленностью, полной захваченностью и чувством цели. Он и сам на какое-то время мог бы принять участие во всем этом, но потом все больше отходил бы от этого предприятия. Четвертая по величине, вторая по величине, самая большая, какая разница? Он повернулся и взглянул на шкафы с полками, содержащими картотеки. Перевел взгляд на телефоны. Можно было работать, можно было найти женщину, добыть себе прибыли, добыть себе удовольствие. Он с гневом отверг и то, и другое. Выйдя из своего управления, он отпустил шофера на эту ночь и сел за руль своего черного Астон Мартина. Выехал за черту города, чтобы под музыку мчаться на высокой скорости. Когда он понял, что и это перестало его захватывать, он при первой возможности развернулся, чтобы возвращаться в Париж. Стала быть, женщина. Не та самая, он больше не верил в ее существование. Просто женщина. Любая. Иностранка, незнакомка, которая сегодня здесь, а завтра будет в ином месте. Случайный секс в случайной жизни. Он проехал богатыми кварталами правого берега, глянул на ледовый блеск бриллиантов в открытом для посетителей зале де Шевиньи и направился в Пон-Неф вдоль набережной Августинцев. Прошлое навязчивым пульсом билось в его голове. Рядом поблескивало сено. А в нескольких улочках от него, в нескольких минутах езды, перед церквушкой остановилась высокая стройная девушка. Она наугад бродила по улицам, тоже прислушиваясь к прошлому. Теперь она остановилась и, подняв лицо навстречу солнечному свету, разглядывала стоявшее перед ней здание. Церковь святого Юлиана Бедного. Она тоже бедна, в кошельке у нее ровно 10 франков. Она улыбнулась. За церковью находился небольшой парк. Там играли дети. Она слышала их крики, краем глаза она различила цвета их одежды. Красный, белый и синий. Американские цвета, цвета независимости. Она в Париже почти неделю, а до этого была в Англии. 3 дня в Девоне, 3 дня с Элизабет, сестрой ее матери. Ей не хотелось думать об этих 3 днях. Она ехала туда, исполненная надежд, тряслась в загородном автобусе по узким дорогам, вывертывала шею, чтобы скорее увидеть дом и сад ее матери. То самое место, которое мать на протяжении лет вызывала в памяти. Так что после многих повторений Эллен уверилась, что знает его. Знает каждое дерево, тенистое местечко, где поставлены скамейки, выкрашенные белой краской. Она вполне отчетливо видела фигуры людей, собравшихся там для ритуала чаепития. Но все было совсем не так. Дом был безобразен, и в Элизабет, она почувствовала это сразу, не было расположения к ней, а лишь старая злоба и старая ненависть. Она взглянула на церковь, на круглый арочный вход, и с усилием отогнала эти воспоминания. Она загнала их внутрь, вместе с другими, о том, как Билли лежал мертвый, об ее матери и щелканье четок монахини, о Неде Калверте, том человеке с ружьем, и о черном Кадиллаке. Она не могла полностью освободиться от этих воспоминаний. Ночью они оживали в ее снах. Но днем было такое место в ее сознании, где их можно было вытерпеть. Там эти образы тоже воспроизводились, но они были отдаленными, как когда-то виденный фильм, как то, что произошло с кем-то другим. Она не позволяла им очутиться на первом плане сознания, не позволяла. Она приехала в Париж, самый красивый город в мире. Эллен, красивее даже Лондона. И он в самом деле был красив. Каждый день она ходила по нему пешком, в одиночестве, совершая свои паломничества. И пока она ходила и смотрела, все было в порядке. Тогда она не дрожала и не плакала. Такое случалось, если только она слишком долго оставалась в одном месте и разрешала воспоминаниям прокрасться обратно. Начиналась ее новая жизнь, которую она так давно обдумывала и о которой мечтала. Она как раз думала об этом, позже ей это припомнилось, и именно в этот момент услышала шум подъезжающей машины. Это была большая черная машина, марку которой она не могла угадать, и она так никогда и не поняла, что она увидела раньше, машину или человека, который сидел за рулем. На секунду она подумала, что он обратился к ней, но осознала свою ошибку. Должно быть, это был голос какого-нибудь ребенка из парка. Она отвернулась. Услышала, что машина подъезжает ближе, и повернулась обратно. На этот раз она посмотрела прямо на этого человека и увидела, что он глядит на нее, и на лице у него выражение некоторой озадаченности, словно ему кажется, что он узнает ее. Это было странно, потому что у нее было такое же чувство, хотя тут же она поняла, что это просто смешно. Она прежде никогда его не видела. С тех пор, как она уехала из Оранжберга, она продолжала видеть мир с поразительной отчетливостью, словно все еще находилась в состоянии шока. Цвета, жесты, лица, движения, нюансы речи. Все это было для нее ужасающе живо и ярко. И точно так же она увидела и этого человека, словно он медленно вышел к ней из сновидения. Машина, в которой он ехал, была черной. Черным же был его костюм и его волосы. Когда она посмотрела на него, он слегка наклонился вперед, чтобы выключить мотор. А когда он выпрямился и снова взглянул на нее, она увидела в молчании, которое показалось ей оглушительным, что глаза у него темно-синие, как море в тени. Тогда она пошла к нему навстречу и остановилась у капота машины. Внезапно она поняла, что случится дальше. Это понимание, словно молния, вспыхнуло в ее сознании. Ей показалось, что и он знает об этом, потому что лицо его на мгновение стало неподвижным и напряженным. В глазах была растерянность, словно он ощутил удар, некий неожиданный удар ножом, но не видел, как этот удар нанесли. Она что-то сказала, и он что-то ответил. Слова были совершенно несущественны. Она видела, что он, подобно ей, понимает это. Слова были просто переходом, необходимым коридором между двумя помещениями. Тогда он вышел из машины и приблизился к Эллен. Она взглянула на него. Ей стало сразу ясно, что она полюбит его. Она ощутила это ярко в своем сознании и почувствовала, как что-то внутри нее сдвинулось, переменилось и расположилось правильным образом. Она села в машину, и они поехали улицами Парижа посреди летнего вечера. и ей хотелось, чтобы эти улицы, езда и вечерний свет продолжались вечно. Он остановил машину у собора на Монпарнасе и обернулся, чтобы посмотреть на нее. Это был прямой взгляд, и ей сразу захотелось спрятаться, убежать куда-нибудь. Однако от людей можно было спрятаться и другими, более действенными способами. Она выучилась им с тех пор, как уехала из Оранжберга. Она подумала о женщине в поезде, о других людях, которые ей встретились с тех пор, и о тех историях, которые она им рассказала. Она не принимала никаких решений, просто не нужно было, чтобы он знал, кто она такая, и чтобы об этом знал кто-либо вообще. Пусть ее знают как женщину, которой она хотела стать, которую она собиралась выдумать. Не Эллен Крейг. Эллен Крейг она навсегда оставила позади. «Знаете, вы не сказали мне, как вас зовут?» — сказал он, бережно ведя ее за собой в переполненном ресторане. «Эллен Хартленд», — ответила она. И после этого все стало очень сложным. «Ее зовут Эллен Хартленд», — сказала она. «Ей 18 лет. Она англичанка. Это имя, имя ее семьи, совпадает с названием деревни, поблизости от которой они жили в Девоне. Это недалеко от побережья. Дом смотрит на море, и при нем замечательный сад. Он любит сады. Ее отец был летчиком, героем английских военно-воздушных сил. Погиб в последние месяцы войны. Ее мать, Вайолет Хартленд, была писательницей, вполне известной в Англии, хотя романы, которые она писала, теперь вышли из моды. Она жила одна с матерью, которая умерла, когда ей было 16. С тех пор она жила у сестры матери. Неделю назад она уехала из Англии и, повинуясь порыву, приехала в Париж. Сейчас она работает в одном кафе на бульварах, живет неподалеку от кафе вместе с одной француженкой, которая работает там же. Нет, она еще не решила, сколько она здесь пробудет. Все это она рассказала ему за ужином, спокойным, ровным голосом, отвечая на каждый его вопрос, осторожно и обдуманно, явно не обращая никакого внимания на передвижение разных знаменитых и модных людей вокруг их стола. К тому времени они уже говорили по-английски, и ее голос завораживал Эдуарда. Он всегда очень чутко различал акценты. Годы, проведенные в Англии во время войны, и его наезды туда в послевоенное время выработали в нем способность определять, откуда родом тот или иной англичанин или англичанка, с такой же точностью, как если бы это был француз. Он знал, что в его собственном выговоре, когда он переходил на английский, вряд ли можно угадать что-нибудь иностранное. В его речи чувствовались следы оксфордской медлительности, а также протяжности, привитой ему Глендиннингом в старших классах перед войной. По произношению этой девушки он не мог судить ни о чем. У нее была необычная четкость и безупречность дикции. Обычно такую безупречность можно встретить у тех, для кого английский — второй язык. Никаких примет местных влияний, при этом образованность, гармоничность, некоторая старомодность и поразительное отсутствие принадлежности к какому-нибудь классу. Он ничего не мог сказать об ее выговоре на основании акцента, фразеологии или сленга, и он ничего не мог сказать о ней самой. Для человека столь юного она была удивительно сдержанна, но это не было попыткой произвести впечатление или даже понравиться. Она не кокетничала, не притворялась. Что ей интересно, если это было не так? Она просто сидела хладнокровная в коконе своей безукоризненной красоты и, может быть, не замечала, а, может быть, была равнодушна к тому, что каждый мужчина в ресторане от 20 до 60 лет смотрел в ее сторону с того момента, как она появилась в зале. Она выпила два бокала вина, от третьего отказалась. Когда официант обратился к Эдуарду, назвав его титул, она взглянула на него своим спокойным взглядом серо-голубых глаз. И ничего больше. Может, она слышала о нем, может, нет. Ему было трудно судить об этом.